Часть третья. Теперешний владелец страниц может переслать их торговцам наркотиками. Они могут щедро заплатить за них. Заплатят наверняка. И, наконец, он может сам воспользоваться моим планом. В этом случае при минимальном риске он получит максимальную прибыль. Я убежден, что тот, кто вырвал страницы, попытается украсть миллион у торговцев наркотиками. Вернее, те, потому что для выполнения моего плана необходимы как минимум два человека. «А зачем вырывать их из журнала?» – спросил я. «Не проще ли снять ксерокопию? Они хотели, чтобы я знал о том, что эти страницы у них, и отказались от ограбления?» «Это одна из причин». Но, как вы заметили, все записи в журналах сделаны моим почерком. Я кивнул, понимая, к чему он клонит. Чуть раньше вы совершенно справедливо отметили, что торговцы наркотиками очень расстроятся, узнав о пропаже миллиона. Предположим, вы тот самый торговец, у которого украли миллион. И тут вы получаете по почте 4 страницы... на которых детально расписана операция по похищению этого миллиона, а вместе с ними записку с предложением поинтересоваться почерком некоего Абнера Прокейна и сравнить его с записями на этих страницах. Как бы вы поступили, Сантайвес? На месте торговца? Да. Вы бы не увидели следующего рассвета, мистер Прокейн. Глава 12. Прокейн еще минут 15 объяснял мне, почему он уверен в том, что шантажисты, уже получившие 90 тысяч, обязательно предпримут попытку украсть миллион, а потом постараются убедить потерпевших, что виноват он. «Окей, мне все ясно». Устав слушать, я прервал его на полуслове. «Так почему бы вам не обратиться в полицию, и пусть они отловят и торговцев наркотиками, и этих шантажистов?» Прокейн прямо покачал головой. «Не забывайте, что в эту операцию вложены большие деньги. Мне кажется, дело не в этом». «Не в этом?» «Нет, просто вас обуревает желание стать вором, укравшим миллион. Я слушал вас почти час и понял, что это желание превратилось в навязчивую идею. Вы мечтаете о том, чтобы ваш бюст стоял в воровском зале славы. Вы так стремитесь к признанию, что потеряли связь с реальным миром». В комнате повисла тяжелая тишина. Прокейн внимательно разглядывал свою правую руку. Уайтстейн изучал что-то на ковре. Джанет не отрывала взгляда от любимого пейзажа. «Разумеется, в ваших словах есть доля правды», — наконец прервал молчание Прокейн. «Расскажите ему все до конца и покончим с этим», — пробурчал Уайтстейн. Прокейн глубоко вздохнул. «Мы бы хотели, чтобы вы присоединились к нам, мистер Сантайвес». «Никогда», — не колеблясь ответил я. «Не в качестве участника». «Все равно нет». «Как стороннего наблюдателя». «Это противозаконно. Вы получите соответствующую компенсацию. После смерти мне вряд ли понадобятся деньги. Что вы скажете о 25 тысячах?» «Пожалуй, я вас выслушаю». «Это все, о чем я вас прошу. И все-таки мной руководила не жадность, а любопытство. Я только что заработал 10 тысяч. На моем банковском счету лежали $325, акции, купленные мной полгода назад за 5 тысяч, все еще стоили, согласно финансовой странице Time, не меньше 900, так что я мог спокойно смотреть в ближайшее будущее. Определив цель торговцев наркотиками, Прокейну предстояло найти конкретную жертву. Это оказалось не так просто и стоило немалых денег. Прежде всего, Джанет Вистлер и Майлз Уайтстейн стали наркоманами. Естественно, только номинально. Они нашли себе продавца и обеспечили ему надежный источник доходов. Через 3 месяца они объявили себя банкротами и сами стали продавать героин в одном из кварталов Истсайда. Товар они получали от пуэрториканца, которого они знали как Альфреда. За пару месяцев они передали ему 46 тысяч долларов. Героин, будто бы проданный за эти деньги, они приносили к Прокейну и выбрасывали в канализацию. Наконец, Джанет нашла ниточку, ведущую к источнику героина. Ею оказался южноамериканский дипломат, который любил развлекаться в Нью-Йорке, подальше от жены и официального Вашингтона. Джанет познакомилась с ним через Альфреда. Дипломат любил похвастаться близкой дружбой с сотрудником посольства, зарабатывающим большие деньги на торговле героином. Как-то дипломат намекнул, что намечается крупная сделка, и Прокейн решил, что пора переходить к активным действиям. Уайтстейн ворвался в номер отеля, который занимали дипломат с Джанет, и сфотографировал их нагишом в постели. И пригрозил, что отправит фотографии послу, который, кстати, являлся братом жены дипломата, если тот не сообщит им подробности процедуры обмена партии героина на шуршащие банкноты, выпущенные казначейством Соединенных Штатов. Дипломат ошалел от страха и предоставил им информацию. Он получил ее, установив подслушивающее устройство на телефон своего коллеги. Он чуть не плакал от радости, когда Уайтстейн отдал ему негативы фотографий вместе с 10 тысячами долларов в качестве вознаграждения за оказанные услуги. «Итак, мистер Сантайвес», — закончил Прокейн, — «потратив 73 тысячи долларов и почти 6 месяцев, мы знаем, где и когда можно украсть миллион у неких лиц, причастных к международной торговле наркотиками». «Я хотел бы знать, в чем будет заключаться моя роль. Вы сказали что-то насчет наблюдателя. Я должен стоять рядом и аплодировать?» Прокейн вновь откинулся в кресле и заложил руки за голову. Вероятно, это была его любимая поза. «Я полагаю, что каждый человек, достигнув моего возраста, неожиданно осознает, что он тоже смертен». Заметив поскучневшие лица Джанет и Майлса, я понял, что они слышали эту фразу не один раз. А вот кража миллиона войдет в историю, во всяком случае в мировой альманах. Эту заметку вы сможете прочитать в тюрьме. Я никогда не прочту ее. Почему? Об ограблении узнают только после моей смерти. Я, кажется, начал понимать, чего он от меня хотел. «Вы хотите, чтобы я описал ваш подвиг?» «Да». «А потом?» «Отдали бы рукопись мне, чтобы ее нашли в вашем архиве?» Прокейн кивнул. «В кожаном переплете, если вы не возражаете». «А ваши друзья?» Я кивнул в сторону Джанет и Майлса. «Вы можете изменить наши имена», — ответил Уайтстейн. «Идея казалась мне все более привлекательной». «И я получу 25 тысяч долларов?» «Совершенно верно», — кивнул Прокейн. «За полную историю ограбления с упоминанием вашего подлинного имени? Только фактический материал? Никакого вымысла?» «Да». «А почему вы не напишете ее сами?» «Мне хотелось, чтобы это сделал профессионал, причем лицо не заинтересованное». «И давно вам пришла в голову такая идея?» «В общем-то, да», — ответил Прокейн. «Но я не мог найти повод обратиться к кому-нибудь из писателей. Если бы вы шепнули хотя бы одному о 25 тысячах, через час у вашего дома стояла бы очередь в полквартала». «Я не хочу огласки. 25 тысяч купят и гробовое молчание». «Так вы отклоняете мое предложение?» «Конечно, нет. Если вы останетесь живы, позвоните мне». «Вы расскажете мне об ограблении, я все запишу и даже куплю кожаный переплет. Мне очень нравилась ваша колонка в газете. Я уверен, что вы прекрасно справитесь с заданием. Но я хочу, чтобы ваша статья базировалась не на моем рассказе, а на свидетельстве очевидца. И что я должен делать? Смотреть, как вы тычете кому-то пистолетом в ребра? Это не слишком занятная история». «Пусть ее напишет кто-то еще. Я бы хотел, чтобы вы выслушали меня до конца. Вы и так рассказали больше, чем достаточно». Прокейн улыбнулся. «Это моя последняя операция. Назовите ее последний шаг. Самое интересное в том, куда пойдут эти деньги. «Куда?» Я не мог не задать этот вопрос. «Мне, естественно, они не нужны. Половину получат мисс Вистлер и мистер Уайтстейн. После этой операции они начнут работать самостоятельно. А вторая половина... Я не знаю, поверите ли вы мне, но я могу попросить мистера Грина подтвердить мои слова. Я думаю, он уже подготовил необходимые документы». «Документы?» «В Гарлеме есть клиника, в которой лечат наркоманов. И на следующей неделе она получит $500,000 от анонимного дарителя». Прокейн помолчал и, улыбнувшись, добавил: «От меня». Глава 13. Конечно, я согласился. Сначала я сказал себе, что мне нужны деньги. Потом попытался возложить вину за свою слабость на наркоманов Гарлема, которым следовало протянуть руку помощи. Но мне пришлось признать, что даже пара миллионов оказалась бы каплей в море, не говоря уже о 500 тысячах. И тогда я смирился с истинной причиной моего согласия. Я хотел присутствовать при краже $1,000,000. Вероятно, у нас с Прокейном было немало общего. Он хотел украсть миллион, а я — наблюдать за кражей. Все репортеры излишне любопытны, даже те, кто ушел из газеты и занялся более серьезными делами. Никто не грозил мне пистолетом, не запугивал разоблачением. Меня поманили пальцем, и, поупиравшись для приличия, я с живостью схватился за предоставленную возможность. Короче, сочетание нормальной человеческой жадности, все-таки 25 тысяч на дороге не валяются, и чрезмерного любопытства оказалось достаточно для того, чтобы я согласился стать вором. Прокейн выглядел удивленным, когда я сказал «да». Похоже, он полагал, что ему потребуется еще минут 5, чтобы убедить меня, и расстроился из-за того, что я не позволил ему выложить все аргументы. «Значит, вы согласны?» – переспросил он. «Мне казалось, что слово «да» имеет именно это значение. И условия вас устраивают». «Не совсем. Вы упомянули 25 тысяч. Половину я бы хотел получить сейчас». Прокейн выдвинул ящик стола, достал жестяную коробочку и отсчитал 12,5 тысяч банкнотами по $150. Получилась маленькая стопка высотой не более дюйма. Я наклонился вперед, взял деньги, положил их в карман и снова сел. «Теперь вы с нами, Сент-Айвис», — сказал Уайтстейн. «До конца». «Я в этом не уверен», — ответил я. Они вновь переглянулись. Рот Прокейна превратился в узкую полоску, глаза сузились, и что-то случилось с его подбородком. Он стал куда тяжелее. Впервые я увидел в Прокейне вора, причем совершенно безжалостного. «Не сочтите за труд объяснить ваши слова», — процедил он. «С удовольствием. Я с вами, как и говорил Уайтстейн, но согласен делать лишь то, за что мне платят. Если кого-то застрелят, не надейтесь, что я заменю шофера или помогу нести деньги, или буду прикрывать ваш отход. Я просто наблюдатель». А если мне покажется, что меня могут убить, я тут же сбегу. Другими словами, не рассчитывайте на мою помощь. На губах Прокейна вновь заиграла улыбка. «Мы хотим, чтобы вы внимательно следили за ходом событий, но ни во что не вмешивались. А иначе вы можете нам помешать», — добавил Уайтстейн. «Ну вот и отлично. Где вы намерены взять деньги и когда?» «Как я упоминал ранее, операция назначена на завтра», — ответил Прокейн. «Надеюсь, вы понимаете, почему мне не хочется вдаваться в подробности. Чтобы я не продал их за кругленькую сумму». «Я уверен, что вы этого не сделаете». «Но не хотите и рисковать?» Он улыбнулся. «Разумеется, нет». Я тоже улыбнулся. Мы понимали друг друга с полуслова. «Тогда скажите, куда мне завтра прийти и в какое время?» На мгновение он задумался. «Приходите сюда что-нибудь около полудня». «Прекрасно. Что-нибудь еще?» Он взглянул на Джанет Вистлер. Та покачала головой. Прокейн встал и протянул мне руку. «Я рад, что вы с нами, мистер Сент-Айвес. Очень рад. Мы обменялись рукопожатием». «До завтра», — сказал я. «Мистер Уайтстейн отвезет вас домой. Ему все равно ехать в ту сторону». «Отлично». Попрощавшись с Джанет и Прокейном, я вместе с Уайтстейном вышел на 74-ю улицу. «Я думаю, что вы псих», — сказал он, когда мы отъехали от тротуара. «Потому что согласился?» «Потому что согласились выслушать его». «Но почему?» «Вполне возможно, что завяжется перестрелка и кого-то убьют. Значит, вы станете соучастником убийства». «Разве стрельба входит в планы Прокейна?» «Нет, он никогда не стрелял. Во всяком случае, в человека». «Так почему он должен изменить свои привычки?» «Потому что ему не оставят другого выхода. Он должен предусмотреть и такую возможность». «Он предусмотрел все». «Создается впечатление, что вы хотите меня отговорить». «Нет, я стараюсь показать, что вы должны быть готовы ко всему». Он помолчал. «К любым неожиданностям. А как насчет тех, кто собирается украсть миллион и возложить вину на Прокейна? Чем они будут заниматься все это время?» «Следовать плану Прокейна». «Каким же образом?» «Их вероятные действия – часть общего плана. И вы не можете рассказать мне о них». «Совершенно верно. Тогда скажите мне, как он составляет свои планы? С помощью компьютера?» «Он пользуется более совершенными методами». «Какими?» «Своей головой». Прошло несколько минут, прежде чем я прервал затянувшееся молчание. «А что вы собираетесь делать со своей долей? Уйти на заслуженный отдых в 24 года?» «В 26», — поправил меня Уайтстейн. «Вы не ответили на мой вопрос. Рано думать об отдыхе, имея всего 250 тысяч. Где он вас нашел? Прокейн?» «Да». «В канаве». Уайтстейн усмехнулся. «В 19 лет я закончил колледж, в 23 оказался в канаве». «Наркотики?» «Нет». «Женщина?» «Вы слишком романтичны. Спиртное». «И куда оно завело вас?» «Очень далеко, чуть ли не до белой горячки. Прокейн подобрал меня где-то в Гринвич-Виллидж и привез к себе». Я недоуменно покачал головой. «Вы не верите?» «На Прокейна это не похоже. Он искал меня, или такого, как я. Эту идею ему подкинул психоаналитик. Он сказал Прокейну, что из смышленого, бросившего пить алкоголика, может получиться превосходный вор. Прокейн хотел, чтобы он к тому же был и молодым. Так он нашел меня. Но, как я понимаю, в канаве вы валялись мертвецки пьяным. Да, но я чувствовал, что пора завязывать. Или мне казалось, что я это чувствую. Я жил у Прокейна полгода. Он начал учить меня своим методом. Еще через 3 месяца я напился. И что произошло потом?» Уайтстейн свернул на стоянку у моего отеля. «Прокейн дал мне еще один шанс. Иначе, — сказал он, — мы расстанемся навсегда. Еще через месяц он взял меня на дело, и я вылечился. Меня больше не тянуло к рюмке. И знаете почему?» «Почему?» «Одна страсть заменила другую. По мне, воровать лучше, чем пить». Глава 14. Майрон Грин не обмолвился ни словом о полумиллионе долларов, предназначавшемся для Гарлемской клиники, пока не узнал у Прокейна, следует ли ввести меня в курс дела. «Мистер Прокейн действительно хочет пожертвовать эти деньги клинике и попросил меня оформить необходимые документы. Все это несложно, но существуют некоторые тонкости, связанные с уплатой подоходного налога. То есть государству он заплатит на 500 000 меньше?» «Не совсем. Все зависит от того, откуда мы решим взять эти деньги. Это может быть прибыль с капитала или другие источники. Но я не буду утомлять тебя этими скучными подробностями. Наоборот, мне очень интересно». «Не понимаю, что могло заинтересовать тебя, Филипп. Я хочу знать, можно ли заработать деньги, пожертвовав 500 000?» Заработать не заработаешь, но сохранишь приличную сумму за счет уменьшения подоходного налога. Каким образом? Доходы мистера Прокейна таковы, что каждый год он должен отдавать половину в качестве подоходного налога. Хотел бы я иметь такие доходы. У тебя ничего не получится. Так вот, возможно, мы решим подарить клинике ценные бумаги, стоимость которых не увеличилась со дня их покупки. Вроде тех акций, что лежат у меня? Да, между прочим, я отговаривал тебя от той покупки. Итак, в этом году мистер Прокейн пожертвует $500,000. Тогда он, согласно соответствующему постановлению, получит право на 5-летнюю скидку. Это значит, что в последующие 5 лет он будет списывать половину суммы годового дохода на благотворительность. И каков его годовой доход? 1200? Я не уверен, что тебе следует об этом знать. Учитывая образ жизни Прокейна, я ошибся ненамного. Отдав в этом году 500,000, в следующие 5 лет он не будет платить подоходный налог, то есть этот подарок не стоит ему ни цента. Ты все упрощаешь. Но в общем я прав? Да. Он очень великодушен, этот Прокейн, не так ли? Я думаю, что немногие способны на такую щедрость. Прокейн придерживается того же мнения. До свидания, Майрон. Я понял, что мне еще долго придется искать честного, если хотите, бескорыстного вора. 500 тысяч, которые Прокейн собирался пожертвовать Гарлемской клинике, ему все равно пришлось бы отдать в виде подоходного налога. Половину же украденного миллиона он, вероятно, намеревался вывести в Швейцарию или Панаму. Кража миллиона вряд ли могла считаться законным способом обогащения. Но учитывая, что в роли жертвы выступали торговцы наркотиками, я не мог подобрать закон, который нарушал Прокейн. Проконсультироваться по этому поводу у Майрона Грина я не решился. После разговора с Грином я почувствовал, что страшно голоден и вспомнил, что не ел с самого утра. Я отрезал 2 куска ржаного хлеба, открыл банку сардин, нарезал лук и только начал сооружать сэндвич, как раздался стук в дверь. Я узнал его не сразу. В сером двубортном костюме в мелкую полоску, голубой рубашке, темно-коричневом галстуке и сверкающих ботинках он мог сойти за агента компании по торговле недвижимостью. В прошлый раз, однако, я видел его в полицейской форме с парой наручников в руках. Я решил, что Фрэнсиса Франа, а передо мной стоял именно он, повысили, переведя из патрульных в детективы. И причиной столь быстрого продвижения по служебной лестнице послужила его оперативность при аресте некоего мистера Сент-Айвиса. «Здравствуйте, мистер Сент-Айвис», — сказал он. Я молча кивнул. «Я бы хотел поговорить с вами». Я отступил в сторону. Он прошел в комнату и огляделся, присматриваясь к обстановке, вероятно, подозревая, что большая ее часть где-то украдена. Заперев дверь, я последовал за ним. «О чем вы хотите со мной поговорить?» «Сегодня у меня выходной». «Жаль». «Почему?» «Увидев вас в штатском, я подумал, что вас повысили и перевели в детективы. Поэтому я и пришел к вам. Мне надоел мой мотоцикл». «Вас интересует убийство Бобби Бойкинса?» Он кивнул. «И вы решили расследовать его самостоятельно?» Он снова кивнул. «Ну что ж, хочу пожелать вам удачи». Его темно-карие глаза вновь обежали мою комнату. «У меня есть друзья в отделе убийств Южного сектора». «Друзья? Это прекрасно. Я хочу выпить пиво. Вам можно пить пиво по выходным?» После короткого колебания он согласно кивнул. Я достал из холодильника 2 бутылки, открыл их, разлил пиво по стаканам и пододвинул 1 Франу. «Благодарю», — сказал он. «Садитесь, пожалуйста». Он отодвинул стул, сел и одним глотком выпил 0,5 стакана. «Хорошее пиво, филиппинское». Он подозрительно взглянул на стакан, но пиво допил. «Как я уже говорил, в отделе убийств у меня есть друзья». «И что из этого следует?» «Они разрешили мне взглянуть на протокол вашего допроса детективами Оллером и Дилом». «И?» «Мне показалось, что вы сказали им далеко не все, что знали». «Они пришли точно к такому же выводу». «Да, я прочел их докладную записку. Они отметили, что вы отказались помочь следствию. Мне остается только сожалеть, что я произвел на них такое впечатление». Фран покачал головой. «Ни о чем вы не сожалеете. Вы не сказали им, на кого вы работаете. Вы пытаетесь расследовать дело Бойкинса в одиночку?» «Да. Мне никогда не приходилось иметь дело с убийством. Драки были, но убийство первый раз. Меня радует рост вашей квалификации. У меня появился шанс показать, на что я способен. Насколько я понимаю, вы хотите стать детективом? Мне надоело ездить на мотоцикле. И вы рассчитываете на мою помощь?» Франк кивнул. «Вы можете мне помочь, но не испытываете такого желания. И тем не менее вы решили обратиться ко мне. Я хочу задать вам несколько вопросов, на которые я не обязан отвечать». Он пожал плечами и вытянул вперед ноги. Похоже, он готовился к долгому разговору. «Я вижу, быть посредником совсем неплохо. Судя по всему, вы прилично зарабатываете». «Не очень». «Но не скажите». Его левая рука описала широкую дугу. «Номер в приличном отеле, импортное пиво, столик для покера. Вы, как мне кажется, любитель поиграть по-крупному и редко проигрываете. У вас хорошее воображение». «Не жалуюсь. Я прикинул, что в ночь с субботы на воскресенье вы заработали 1009-10. Я считал деньги, лежащие в сумке». «Мне об этом говорили». «Деньги заставляют меня думать». «О чем же? О деньгах?» Я начал догадываться, что меня собираются шантажировать. Я решил, что смогу найти ниточку, ведущую к убийце Бойкинса, выяснив имя человека, давшего вам эти 90 тысяч. «Это интересная мысль. Поэтому сегодня я следил за вами». «О-о-о!» Фран достал из кармана записную книжку. «В 9:33 вы вышли из отеля, поймали такси и поехали в Вестсайский аэровокзал. Вы прибыли туда в 9:51 и некоторое время прохаживались по улице. На вашем плече висела голубая дорожная сумка с эмблемой Pan Am. Я ждал моих друзей. Как бы не так, ровно в 10 вы вошли в здание и прямиком направились к мужскому туалету на втором этаже. Оттуда вы вышли в 10:30 с голубой дорожной сумкой. Только вместо Pan Am эмблема принадлежала United Airlines. В полиции вас ждет блестящее будущее. В туалете вы отдали деньги и получили то, что интересовало вашего клиента, не так ли? Вы, разумеется, имеете право на собственное мнение. Выйдя из туалета, продолжал Фран, не отвечая на мою колкость, вы встретились с мужчиной и женщиной. Втроем вы сели в Кадиллак, который доставил вас на 74-ю улицу. Вас интересует номер дома? Нет. Я без особого труда выяснил, что дом принадлежит Абнеру Прокейну. О нем я, правда, еще ничего не узнал. Но держу пари, вы работаете на него. В каком смысле? Сегодня утром вы отдали его деньги, получив что-то взамен. Что? О, Господи, откуда мне знать? Вы даже не знаете, работаю ли я на Прокейна. Он может быть моим старым другом. Сегодня утром я действительно встретился в аэропорту с мужчиной и женщиной. Возможно, они только что прилетели из другого города. У них не было багажа. Вероятно, его украли. А как же голубые сумки? Вы вошли в туалет с Pan Am, а вышли с United. Помыв руки, я случайно взял чужую сумку и обнаружил это, только приехав на 74-ю улицу. Вы ошиблись, Фран, и напрасно потеряли выходной. Его розовое лицо порозовело еще больше. Он встал и поставил на стол пустой стакан. «Я проверю, кто этот Прокейн, и тогда мы посмотрим, кто из нас ошибся. Хотите совет? От вас? Не спешите с проверкой Прокейна. У него есть несколько миллионов, и вы можете себе представить, что произойдет, если он рассердится на вас. Деньги меня не пугают. Значит, с нервами у вас все в порядке». Фран покачал головой и холодно улыбнулся. Я сказал вам еще не все, Сент-Айвес. И что же вы упустили? Пока я ждал у туалета, туда вошел человек с голубой дорожной сумкой с эмблемой «Юнайтед». И? Так уж получилось, что я его узнал. Но вы не собираетесь назвать мне его имя? Он покачал головой. Нет, я думаю, что для мистера Прокейна оно представляет несколько больше интерес. Как только он ушел, я позвонил Прокейну и рассказал о встрече с Франом. «И что вы думаете?» – спросил он. «Мне кажется, что он попытается шантажировать вас, но я в этом не уверен. Я постараюсь, чтобы он не докучал вам хотя бы несколько последующих дней, но за это мне придется кое-что пообещать». «Что?» «Назвать имя моего клиента, то есть ваше». «Когда?» «Не раньше пятницы или субботы». «Хорошо, поступайте так, как считаете нужным». Я позвонил в полицию. «Детектив Дилл слушает!» — рявкнули на другом конце провода. «Это Сент-Айвес. Что вы хотите?» «В вашем лесу появился браконьер». «Кто?» «Вы помните молодого полицейского, который оказался в прачечной автомате в ту ночь? Его зовут Фран». «И чем он вас заинтересовал?» «Он тратит свое свободное время на расследование убийства Бобби Бойкинса». «Ага!» В голосе Дила мелькнула искорка интереса. «Он приходил ко мне. Я не люблю, когда ко мне приходят полицейские. Мне остается только посочувствовать вам. Я-то ладно. Это может не понравиться моему клиенту. Если хотите, я пожалею его, кто бы он ни был. Остудите пыл Франа, и я назову вам его имя». «Вы меня удивляете, Сент-Айвес. Чем насолил вам этот Фран?» «Во-первых, он следил за мной». «Когда?» «Сегодня утром и днем». Последовало короткое молчание. «Когда вы хотите заглянуть к нам?» «Не раньше пятницы». «Хорошо, пятница нам подходит. А как насчет Франа?» «Мы с Оллером позаботимся о нем». Глава 15. Я, конечно, рисковал, обращаясь к Дилу, но человек, который принес сумку «Юнайтед», наверняка имел отношение к тем, кто убил Бобби Бойкинса, выбросил Джимми Пескоу из окна и теперь намеревался украсть $1 миллион у торговцев наркотиками, возложив вину на Прокейна. Я полагал, что, встретившись с Франом, Оллер и Дил узнают имя этого человека. Патрульный Фран не мог не назвать его детективом, расследующим убийство, если, конечно, не хотел нажить серьезные неприятности. Узнав, кто принес сумку, Оллер и Дил могли бы перехватить его и помешать украсть миллион у торговцев наркотиками, освободив при этом дорогу Прокейну. Настроение у меня значительно улучшилось. Я похвалил себя за ловкость, с которой мне удалось помочь Прокейну. Я даже набросал несколько строчек, которые могли бы войти в заказанный мне репортаж о краже миллиона. Часов в 7 зазвонил телефон. «Вы заняты?» – спросила Джанет Твистлер. «Нет». «Я внизу, в холле, и хочу есть». «Поднимайтесь ко мне, и мы что-нибудь придумаем». «Я полагал, что вы готовите завтрашнюю операцию». Я помог Джанет снять пальто. «Подготовка закончена», – ответила Джанет. «Прокейн считает, что в последний вечер надо расслабиться». «И как он это делает?» «Беседует с доктором Констеблом». Заметив мой вопросительный взгляд, она добавила: «Доктор Джон Констебл – психоаналитик мистера Прокейна». Я прошел на кухню. «Хотите что-нибудь выпить?» «Если можно, мартини». Она опустилась на стул, где не так давно сидел Фран. «И о чем они говорят?» – спросил я, передавая ей полный бокал. «О завтрашнем деле. Прокейну необходимо кому-то выговориться. Сейчас психоаналитик во многом заменяет духовника. Как говорится, тайна исповеди гарантируется». «А где Уайтстейн?» «С женой и детьми». «Я не знал, что у него есть семья». «У него трое детей. Девочки-близнецы и мальчик. И жена-итальянка, которая считает его самым энергичным коммивояжером Нью-Йорка. Поэтому ему удается уходить из дома по вечерам». Она оглядела мою комнату, будто попала сюда впервые. Вы тут неплохо устроились. Я получил этот номер благодаря алиментам. А что случилось? С алиментами? Я перестал их платить. Моя бывшая жена нашла себе богатого мужа. У вас есть дети? Мальчик. Ему 6 лет. И что ей не понравилось? Смена профессии. Быть женой журналиста – это одно, посредника – совсем другое. Она думала, что это шаг вниз? А как, по-вашему? Я с ней полностью согласен. Но вы, тем не менее, сделали этот шаг. Я не страдаю избытком честолюбия. Я вам не верю. Мне кажется, что честолюбия у вас хватает. Может, мне пора обсудить этот вопрос с психоаналитиком Прокейна? Она искоса взглянула на меня. Нет, для него вы слишком нормальны. Хотите еще выпить? Спросил я, заметив пустой бокал Джанет. Нет, она покачала головой. Я умираю от голода. Мы вышли из отеля и повернули налево. Джанет предложила пойти в маленький ресторанчик на 14-й улице, и мы решили прогуляться. Я заметил его за рулем машины желтого Камара, стоящей под знаком «Остановка запрещена». Он не посмотрел на меня, вероятно, полагая, что, будучи неподвижным, он станет невидимым. Я помахал ему рукой, но он не прореагировал на мое приветствие. «Подождите, пожалуйста», — сказал я Джанет и попытался открыть дверцу Камара, обращенную к тротуару. Она оказалась запертой, так же, как и дверца водителя. Ключ зажигания торчал из гнезда, ремень безопасности прижимал Франа к сиденью. Его открытые глаза уже ничего не видели. «Он мертв?» — спросила Джанет. «Да». «Кто это?» «Полицейский по имени Фрэнсис Фран». «Вы его знаете?» «Да, и боюсь, что нам придется обойтись без обеда». Джанет кивнула. «Он имеет отношение к нашему делу?» «Да». «Я прошу вас найти Прокейна и рассказать ему об этом». «О чем?» «Скажите ему, что мы нашли Франа мертвым в машине рядом с моим отелем. И теперь я должен позвонить в полицию. Возможно, придется объяснять, чем он занимался сегодня вечером». «Что-нибудь еще?» «Хватит и этого». Она вновь кивнула и быстро пошла вдоль 46-й улицы. Я обошел машину Франа и записал ее номер. Затем поднялся к себе и нашел в справочнике телефонный номер Дила. Трубку сняла женщина. «Фрэнк, это тебя!» — крикнула она, когда я осведомился, дома ли мистер Дил. «Слушаю!» — послышался знакомый голос. «Это Сент-Айвес. Что там еще?» «Опять патрульный Фран. Мы с Оллером не смогли его найти. Оллер сейчас у меня. Фран все еще крутится вокруг вас?» «В некотором роде. Где он?» «В машине напротив моего отеля. Но ничего, подождет до завтра. Он может ждать вечно». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что он мертв», — ответил я и положил трубку. Глава 16. Полицейский тягач увез желтый Камара, машина скорой помощи тела патрульного Франа, а детективы Оллер и Дил поднялись ко мне. «Его закололи», — сказал Дил, — «прямо в сердце». Они сидели за столиком для покера, а я бродил по комнате, поправляя картины, перекладывая книги, задергивая занавески. «Почему бы вам не сесть, Сент-Айвес?» — пробурчал Оллер. «От вашего бесконечного хождения у меня рябит в глазах». «Выпейте что-нибудь», — предложил Дил. «Вам сразу полегчает». «Пожалуй, вы правы». Я прошел на кухню и плеснул себе виски. «Вам налить?» «Мне не надо», — ответил Оллер. «Мне тоже», — поддержал его Дил. Я вернулся в комнату, поставил бокал на столик для покера и сел. О патрульном Фране я рассказал вам все, что знал. «Похоже, он собирался шантажировать вашего клиента», — заметил Оллер. «А вы так и не назвали нам его имя», — добавил Дил. «И не сказали, что же вы выкупили для него». «Личные бумаги», — ответил я. «Мы хотим поговорить с ним». Я кивнул. «Я сказал ему об этом». «И что он ответил?» — спросил Дил. «Ему это не понравилось». «Но он согласился встретиться с нами?» «Да». «Когда?» «Сегодня». Дил взглянул на Оллера, тот кивнул. «Нам это подходит. Кто он?» Я неторопливо отпил виски. «Прокейн. Абнер Прокейн». Детективы переглянулись, и Дил картинно пожал плечами. «Никогда о нем не слышал». «Он богат?» — спросил Оллер. «Пара-тройка миллионов у него найдется. Если бы Фран попытался вытрясти из него несколько тысяч, мог бы он расстроиться до такой степени, чтобы ткнуть того ножом?» «Нет», — я покачал головой. «Подозревая его, вы только теряете время. С вашего разрешения мы сами решим, кого следует подозревать в убийстве, а кого нет», — сухо улыбнулся Оллер. «Разумеется», — согласился я. «Вы, вероятно, сможете сказать нам, где вы были после 2 часов дня?» «Здесь». «Один?» «В основном, да». «Кто еще был с вами?» «Во-первых, Фран». «А во-вторых?» «Во-вторых, женщина». «Мы хотели бы знать ее имя», — сказал Оллер. «Я думаю, оно вам не потребуется». «Примите к сведению, Сент-Айвис. Нам наплевать на то, что вы думаете». «Я рассказал вам все, что знал. Даже назвал имя моего клиента. И больше никого не буду впутывать в это дело. Даже если вы официально предъявите мне обвинение в убийстве». «Он у нас настоящий джентльмен, не так ли, Френ?» — хмыкнул Оллер. «Вам известен телефон Прокейна?» Я продиктовал номер. «Он дома?» «Скорее всего, да». Дил подошел к телефону. «Инспектор Дил из отдела убийств», — представился он, когда на другом конце провода сняли трубку. «Мы хотим поговорить с вами, мистер Прокейн. Наверное, Сент-Айвис сказал вам, по какому поводу». Несколько секунд он внимательно слушал. «Мы будем у вас ровно в 10». Он положил трубку и повернулся ко мне. «Мы занялись этим делом, Сент-Айвис, так как уверены в том, что оно связано с убийством Бойкинса. Но Фран не просто какой-то воришка, он полицейский. На этот раз у нас будет много помощников, потому что полицейские не любят, когда убивают кого-то из них. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Конечно». «Так вот, если вам известно что-нибудь о Франне или его возможном убийце, и вы забыли упомянуть об этом, а потом выяснится, что вы рассказали нам не все, вас ждут неприятности. Серьезные неприятности». На мгновение я задумался. «Я рассказал вам все. Но вы по-прежнему не уверены в том, что он собирался шантажировать Прокейна?» «Он не говорил мне об этом, но сказал, что Прокейну было бы интересно знать, кто принес дорожную сумку с эмблемой «Юнайтед» в мужской туалет аэровокзала. Мне показалось, что он намеревался содрать 2000 с этого парня». «Но, может быть, он расследовал убийство Бойкинса совсем по другой причине?» Оллер и Дил остановились на полпути к двери и оглянулись. «По какой же?» — спросил Дил. «Ему надоело ездить на мотоцикле». Прокейн позвонил около 12:00. «Как прошла встреча?» — спросил я. «Неплохо. Они вели себя очень тактично». «Они спрашивали вас о Фране?» «Да, спрашивали, знаю ли я его, говорил ли я с ним». «И что вы ответили?» «Я сказал, что никогда о нем не слышал». «Они вам поверили?» «Вроде бы да». «Вы рассказали им о журналах?» «Я сказал, что это личные документы и не хотел бы, чтобы они попали в чужие руки. Поэтому и выкупил их у вора». «Они не просили разрешения взглянуть на них?» «Нет, но упрекнули меня в том, что я сразу не обратился в полицию. Тогда я бы смог сэкономить эти 100 000. Долго они у вас были?» «Почти 2 часа, они только что ушли. Они осмотрели дом и сейф». «Они собираются встретиться с вами еще раз?» «Да. Я предупредил их, что завтра меня не будет. Но они не возражали, потому что завтра у них выходной. Или уже сегодня, в среду». «И ваши планы остаются без изменений?» «У меня нет другого выхода, мистер Сент-Айвис». В голосе Прокейна слышались стальные нотки. «Вероятно, вы правы». «Надеюсь, вы не передумали?» — спросил он после короткой паузы. Мы должны встретиться у вас? Да, сегодня в полдень. Вы придете? Я ответил не сразу, потому что мне пришлось перебрать 3 дюжины причин моего отказа, чтобы выбрать наиболее убедительную. «Я буду у вас ровно в 12», — услышал я голос, который, казалось, принадлежал не мне, а кому-то еще. Глава 17. Я думал о том, чтобы завести себе кота и назвать его Осберг, когда серый рассвет прокрался в мою комнату. Часы показывали 7:45, и самая длинная ночь в моей жизни подошла к концу. Самая длинная, потому что каждую ее секунду я пересчитал как минимум 2. Давно уже я не встречал зарю и, встав с кровати, подошел к окну. Тяжелые облака затянули небо, готовые разразиться холодным дождем. И я решил, что ничего не терял, просыпаясь не раньше 10 утра. Выпив натощак чашечку кофе, я принял душ, побрился и плотно позавтракал. Затем надел темно-синий костюм, голубую рубашку, черный галстук и туфли того же цвета. Такой наряд выглядел пристойно и на похоронах, и при краже миллиона долларов. В 9:30 я мог бы пойти куда угодно, даже на работу. Вместо этого я включил телевизор. Подремав на программе новостей, я с удовольствием посмотрел мультфильмы. Особенно мне понравился мультфильм с 2 тиграми и медведем, говорящим с бруклинским акцентом. Тигры, несомненно, приехали из Южных Штатов. В 11:00 я спустился в холл отеля. Увидев меня, Эдди удивленно поднял брови. «О боже, вы сегодня рано!» «Уже 11:00», — возразил я. «Для вас это рано. Или вы нашли себе работу?» «Еще нет. Но я думаю, что-нибудь подвернется». «Будем надеяться», — ответил я и вышел на улицу. К Прокейну я решил прогуляться пешком. Долгая прогулка, 28 кварталов, должна была по всем литературным источникам пойти мне на пользу. На полпути я свернул в небольшой бар выпить шотландского с содовой. Я просидел там 20 минут, потому что не хотел являться к Прокейну раньше условленного срока. 1:05 я подошел к знакомому дому. Прокейн встретил меня у двери и провел в кабинет. В камине весело потрескивали дрова. «Вы пришли первым», — заметил он, когда я сел в кресло. Он стоял у окна в сером костюме, белоснежной рубашке и полосатом черно-белом галстуке. Казалось, он собрался идти на совет директоров крупной фирмы, чтобы сообщить коллегам приятные новости. Его глаза ярко блестели, а с лица не сходила улыбка. «Я как раз собирался что-нибудь выпить, мистер Сент-Айвес. Надеюсь, вы составите мне компанию?» «Не откажусь», — ответил я. Он принес мне бокал и сел во второе кресло. «Сегодня для вас большой день», — заметил я. «Это точно». Он сиял, как начищенный самовар. «Я встал в 6:00, а вы, я вижу, прекрасно выспались». «Да, неплохо», — пробормотал я. «Ну?» — Прокейн поднял бокал. «Выпьем за удачу». «Разумеется, удача далеко не самое главное в нашем деле», — добавил он, когда мы выпили. «Подготовка», — кивнул я. «Тщательная всесторонняя подготовка», — подтвердил он, «когда действия каждого расписаны по минутам». «А что, если ваши жертвы где-то задержатся или в чем-то поспешат?» «Мы учли и такую возможность». Прокейн просто лучился счастьем. Его планы вот-вот должны были стать реальностью. «Что вам больше нравится, подготовка операции или ее исполнение?» – спросил я. На мгновение он задумался. Конец 3-й части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.